Первый стандартный кризис. Он обычно возникает у молодого бойца в конце первой, начале четвертой недели с начала работы. Симптомы. Эта компания, ее товары и услуги никуда не годятся. Товары и услуги, которые я предлагаю, никому не нужны. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не смогу ничего продать. Я не создан для работы продавца, и у меня никогда ничего не получится. Истинная причина. Начав звонить по своему первому длинному списку, молодой боец нарывается на огромное количество отказов. Их он получает потому, что просто не умеет назначать встречи. Несколько организовать все-таки удается, но и они большей частью срываются. Причина в том, что боец не заинтересовал потенциального клиента во время телефонного разговора. А значит, клиент не очень хочет встречаться. И предпочтет отказаться под благовидным предлогом. Немногие состоявшиеся встречи тоже не дают результата. Причина та же – недостаток у молодого бойца опыта и умения работать. На самом деле, все движется в правильном направлении. Ваш молодой боец активно набирает опыт. Но внешне все выглядит ужасно. Время прошло, клиенты запороты, результатов нет. Отсюда и кризис. Что делать? Лучшее противоядие – принимать тот же яд заранее в малых дозах. Расскажите молодым бойцам о двух стандартных кризисах менеджеров по продажам в первый же рабочий день. Упомяните про них еще через 2-3 дня. И еще раз на тренинге. Кто предупрежден, тот вооружен. Теперь, когда вы видите, что молодой боец заскучал, вытягивайте его на откровенный разговор. Как только вы понимаете, что речь идет о стандартном кризисе, поздравьте молодого бойца. Скажите: «Ты быстро дошел до первого кризиса. Молодец!» Пусть знает, что кризисы — это норма. Через них проходят все. После этого в шутливой манере расскажите, как вы сами сходили с ума незадолго до своего первого крупного контракта. Как вас точно так же мучили сомнения. Как вы думали, что не созданы для этой работы. Как вскоре после этого деньги потекли к вам рекой. Хорошо будет провести аналогичные примеры других сильных менеджеров по продажам вашей компании. Особенно уместно задать кому-то из них вопрос: «Алексей, ты помнишь, как загонялся в первый месяц?» На что заранее подготовленный Алексей отвечает: «Точно, переживал, сил нет. Думал, никогда ничего не продам. Зато как я поднялся за второй месяц?» Единственное настоящее лекарство — это, конечно, клиенты. Они нас калечат, они нас же и лечат. Так что новые списки клиентов, звонки и встречи. Кризис завершится после нескольких удачных встреч или первой продажи.